«Правильно», — поддержал друга Ницали, похлопав по плечу. Вокруг них уже собиралась небольшая толпа. Юрген и Стефан перестали жевать, с интересом наблюдая за происходящим. Даже Жихарев отвлекся от своих тревожных мыслей. Мя, не обращая внимания на ажиотаж и позабыв даже про раненую с переломом, долгим взглядом смотрела в глаза Егору. «Это предложение я точно никогда не забуду», — чуть насмешливо вымолвила она, наконец. «Так ты согласна?» — сглотнув, спросил Егор. «Конечно, да». Она потянула Веневитина на себя и впилась в его губы поцелуем. «Ну, теперь точно выживем», — усмехнулся Ницали. «Нельзя же помереть, не погуляв на свадьбе. Тем более, мы теперь знаем, как гуляют русские». Вздохнув, Жихарев отвернулся и в сотый раз за сегодня нажал кнопку вызова на телефоне. «Абонент недоступен», — в сотый раз прозвучало в трубке. Дым и пыль постепенно рассеивались, открывая поле боя. И то, что открылось, казалось обессиленным людям настолько невероятным, что поначалу они даже не поверили своим глазам. Вдалеке возвышалась гигантская фигура в доспехах, настолько огромная, что рядом с ней даже самые крупные монстры казались котятами. А чуть выше в небе мелькали два силуэта, золотой дракон и виверна. «Командир!» — окликнул Жихарева молодой егерь с биноклем. «Тут такое творится. Монстры с монстрами бьются». Жихарев забрал бинокль. В окулярах отчетливо проступила картина невероятной битвы. Твари рвали друг друга на части, и те, что были ближе к линии обороны, теснили бесконечную волну чудовищ, накатывающую со стороны эпицентра. «Их стало меньше», — заметил кто-то из бойцов. «Может, кончились, на фланге разбежались», — возразил другой. «Теперь нам всем звездец, фланги не выдержат, и твари зайдут с тыла». «Да нет, они просто прут прямо», — вмешался третий. «Им до нас и дела нет, бегут из эпицентра, чего-то испугались, или их кто-то на нас гонит». Обсуждение пошло по кругу. «Потом этих тварей по всей округе ловить замаемся. Всем приготовиться!» Раздалась команда по рации. «В зоне видимости неизвестный противник. Боеприпасы экономить, бить только наверняка». «Да что ж такое!» — проворчал кто-то из гранатометчиков. «Только собрался пожрать». «Молчи, дурень!» — оборвал его сержант. «На пенсии отожрешься». Жихарев навел бинокль на фигуру воина в доспехах. «Определенно робот». В этот момент робот повернулся, показалась зубастая пасть, как у зверолюда, как их рисуют в комиксах. «Бред какой-то», — подумал Евгеныч про себя. Робот со звериной мордой оглянулся туда, сюда, а потом, вроде как, начал пританцовывать. Евгеныч протер глаза, встряхнул головой и снова припал к окулярам. А еще ему послышалось, что он слышит что-то, как будто шум прибоя. Но откуда здесь взяться прибою? Робот же, натанцевавшись, вдруг упал на одно колено и с двух рук ударил кулаками в землю. Взметнулась пыль, земля вздрогнула, а потом по перепаханному взрывами полю побежала в направлении линии обороны отлично видимая невооруженным взглядом волна, а за ней еще и еще. «Всем лечь!» — заорал Жихарев, первым бросаясь на землю, чтобы подать пример. «Охотник!» — прогудел Ярик голосом, полным нетерпения. «Доколе в стороне стоять будем?» «Когда ящером был, дрался наравне со всеми, а ныне эдакая мощь, и впустую. С кем ты там драться собрался?» Усмехнулся я. «Эти монстры для тебя сейчас что щенки. Хочешь размяться? Используй магию земли. Ты ведь маг, не забыл?» Страж Ярозавр медленно повернулся вокруг своей оси, оглядываясь. С его высоты горизонт раздвинулся, но явно недостаточно. Махина размером с пятиэтажный дом все же не телебашня. Через панорамное остекление рубки открывался потрясающий вид. Бескрайняя прерия, изрытая следами битвы, уходила к горизонту плавными волнами холмов. «Чего смотришь?» – спросил я. «Хочешь, лаву подключу для обзора?» «Да, сгодится», – согласился Ярик. «Надобно все поле боя оглядеть». Я достал телефон и открыл оперативную карту. «Вот, смотри, здесь мы, вот линия обороны, видишь, как подковой расходится. А вот Арапаха, вот соседние опорные пункты. Вижу все, понятно все», – прогудел Ярик. «Да только своими глазами бы. Сейчас устроим». Я потянулся в океан души, призвал стаю воздушных соколов. Маленькие, юркие, они владели магией воздуха и умели разгоняться почти до скорости звука. А сейчас, получая энергию через канал, который я теперь мог держать на расстоянии до сотни километров, они и вовсе превратились в живые молнии. Разослав птиц веером во все стороны, я переключил их зрение на Ярика. Тот замер, обрабатывая поток информации. И я тоже видел теперь всю картину. Красноватая почва прерий, редкие кустарники, выходы песчаника на холмах. Где-то под этим тонким слоем плодородной земли лежали древние породы. «Я начинаю догадываться, что ты задумал», — заметил я. «И как раз на такой случай у меня есть подходящая музыка. Давно своего часа ждет». Открыв нужное приложение и быстро листнув список композиций, я ткнул в нужную. В относительной тишине рубки зазвучал раздражающе однообразный, но такой бодрый гитарный риф. Страж, неожиданно для такой махины, качнулся из стороны в сторону раз, другой. «Аки пилой по стеклу», — прокомментировал Ярик, — «а ноги сами в пляс идут». К гитаре присоединились ударные, и ящер-страж вздрогнул. Воздух вокруг нас начал сгущаться от концентрируемой магии. Первой пришла вибрация, низкая, почти неслышная, но ощутимая всем телом. Она нарастала, заставляя дрожать броню стража. Магическое поле вокруг нас колебалось, как марево над раскаленным асфальтом. Потом появился звук, глубокий, утробный рокот из самых недр земли. Он становился все громче, пока не превратился в мощный рев. Sound of Pheadruns, Beatin in my heart, Pheadhunder of Guns, Tori Meopard. «Я готов», — произнес Ярозавр и прекратил пританцовывать. «К чему?» — не понял я. «Вот к этому». Упав на одно колено, Ярик воздел руки к небу и сжал кулаки. «Йоу-ве-бейн, ада, Тхундерструцк». Ярик ударил кулаками в землю, в одно мгновение выпустив весь накопленный заряд магии. И земля треснула, будто в нее ударил своим молотом бог грома. Сначала появилась тонкая трещина, извивающаяся как змея. Через мгновение она расширилась, выбрасывая в воздух облака пыли и мелких камней. Грунт вспучился, как пирог в духовке, и с оглушительным грохотом пошел в стороны. В какие-то секунды трещина стремительно расширилась. 5 метров, 10, 20. Края расщелины расходились, обнажая слои пород. Красноватая почва, желтый песчаник, серые сланцы. По противоположному склону зазмеились ручейки подземных вод, прежде скрытых в толще земли. С нашей стороны землю будто просто оборвало. А вот другая сторона расщелины не только отодвинулась, но и поднялась вровень с головой стража, образуя почти отвесную стену. Пласты пород вздыбились, как страницы гигантской книги, создавая перепад высот метров в 15. Оттуда сыпались камни, грохоча по уступам и поднимая облака пыли. Через зрение соколов-разведчиков я видел, как разрыв растет в обе стороны. Он тянулся до самого горизонта, постепенно загибаясь к эпицентру. Земля продолжала дрожать, и там, где проходила линия разлома, рушились холмы, обнажая древние скальные породы. Подземные воды, вырвавшись на поверхность, образовывали небольшие водопады, срывающиеся в темную бездну. Получилась естественная преграда, с такой глубиной, шириной и перепадом высот мало кто из тварей сможет перебраться. Даже если бы какой-нибудь особо ловкий монстр и смог спуститься по осыпающимся склонам, внизу его ждали острые камни. А во, только и смог выдавить я, глядя на масштаб разрушений. «Ты это мощно, эко-невидаль», — хмыкнул Ярик, поднимаясь с колена. Земля все еще подрагивала, а ко дну разлома продолжали скатываться камни. Вот кабы хвост имелся, я бы еще и... Закончить он не успел. Со стороны эпицентра донесся рев. Похоже, к нам выбрались по-настоящему сильные твари. В главе использованы слова песни «Ацдцетхундерструцк». А на канале «Темного охотника» HTTPST, «Мехацедаркхунтер» есть видео. Очень рекомендую перечитать концовку этой главы под музыку. Глава 11. Коалиция. У меня зазвонил телефон. Жихарев. Чернов, твоя работа? Голос настолько уставший, что даже спокойный. И тебе привет. Улыбнулся я. Смотря о чем ты спрашиваешь. Про землетрясение, которое нас чуть не закопало, пояснил Евгеныч. И про большую железяку с мордой ящера. А, за это сорян, мне как-то даже неловко стало. Долго рассказывать, позже. Никто не пострадал, некоторым придется поменять памперсы, хмыкнул Жихарев. Но так ничего, стоим, точнее лежим. А я так и понял, что это ты тут на драконе рассекаешь. Какими судьбами? Да вот мимо пролетал, дай думаю к Евгенычу с Линдой на чай залечу. Артем, тон друга резко поменялся, телефон Линды недоступен, и я не знаю, где она. Поехала к Гретте, когда все началось. Связь через жопу, я не знаю, успели они в эвакуацию или нет. Черт, кто еще из наших не отвечает? Спросил я внезапно охрипшим голосом. Гретта, Габи, Изель, Иси, Мисси, дочка Йохансена, они там пижамную вечеринку устроить хотели. Только Мия задержалась. Егор ей вот только что предложение сделал. Растет, мозг начал лихорадочно соображать. Кто командует операцией? «Генерал Ульрих, ну, Кристиан, помнишь того ревизора?» Я невольно улыбнулся. «Нормальный старикан, бодрый и с головой порядок. С этим можно иметь дело. Пусть мне позвонит, или мне его телефон скинь», — распорядился я. «Только, Евгеныч, я тебя умоляю, делай то, что должен. А то я знаю, ты сейчас в Арапах рванешь». «Артем, я не идиот», — вздохнул Жихарев. «Нет больше Арапаха». «Это не совсем так», — покачал я головой. «Но туда я сам. Давай, Евгеныч, теряем время. Мне нужен генерал». «Понял, сейчас организую». Ответ прозвучал четко, и связь прервалась. Похоже, мой друг наконец-то перестал мотать сопли на кулак и начал действовать. А я переключился на зрение соколов-разведчиков. Те, обогнув по кругу зону прорыва, успели долететь и до самого Арапаха, и показали очень любопытную картину. Да, в городе хватало тварей, таких же разношерстных, как и в целом в волне прорыва. Они хозяйничали на улицах, выбирались на крыши, выглядывали из окон домов. Трупов жителей, к сожалению, тоже хватало, хотя куда больше на улицах валялось трупов самих тварей, которые и в городе видели друг в друге конкурентов и добычу. Но самое интересное, ближе к пирамиде их становилось все меньше и меньше, а на площади вокруг не было вообще ни одной твари. Похоже, пирамида, как и говорил жрец и потом фламинго, все же выполняла защитные функции. Вот только она как будто отключилась, или ее отключили, или сломалась. В общем, теперь ее хватало только на саму себя. А еще пирамиду окружал здоровенный вал земли, что как бы навевало. Мои мысли прервал звонок с незнакомого номера. «Гер Чернов, я сразу узнал голос ацтекского генерального егеря. И я рад слышать именно вас, генерал», — ответил я. «И чтобы сэкономить время, давайте сразу к делу. Драконы мои, страж тоже мой, у японцев затрофил. А землетрясение вызвано созданием защитного укрепления. Применялась магия земли, это побочка». «Вот как?» Голос немца прозвучал слегка растерянно. «И что же вы от меня хотите?» «В Арапаха, вполне возможно, есть выжившие», — сообщил я главную новость. «Но прямо сейчас отправиться туда я не могу, вас сметут, и укрепления не помогут. До сих пор мы как-то держались», — обиделся генерал, — «и откатились на сотню километров». Рявкнул я, меньше всего собираясь сейчас щадить нежные чувства собеседника. «У вас заканчиваются боеприпасы, ядра и люди. Откуда вам это известно?» «У меня глаза есть, Герр Ульрих», — я сбавил тон. «Слушайте внимательно. У вас основная оборона сосредоточена по центру. Фланги считай, что голые. Я постараюсь ликвидировать прорвавшихся монстров, и через меня, если и прорвутся, то единицы. Полной зачисткой мне заниматься некогда. Гретта и остальные, возможно, укрылись в пирамиде. Я не смог до нее дозвониться», — с тоской в голосе вздохнул генерал. «На линии обороны ее точно нет, я узнавал. Да уж отсиживаться в тылу она бы точно не стала», — согласился я. «А вот ринуться вместе с новым мэром спасать гражданских, вполне в ее духе». «Точно», — хмыкнул Кристиан. «Что ты говорил про фланги?» «А, да, так вот, по центру серьезных атак не ждите, но они могут надавить на фланги, и вам лучше перегруппироваться как можно быстрее. У вас есть часа два, не больше. Как ты предлагаешь перебросить целую армию на 200 километров за 2 часа?» Генерал замялся. «Это не говоря о том, что ты для местных не самый авторитетный источник информации. А что им, прямая трансляция нужна?» — хмыкнул я. «Попробую, пока связь не прервется. Но вообще, генерал, это ваши проблемы. Я вас предупредил, действуйте», — и чуть тише добавил. «Помогите мне вытащить Гретту. Артподдержка нужна?» — неожиданно спросил Ульрих. «Нет, спасибо», — отказался я. «Экономьте снаряды, мой друг, они вам еще понадобятся. И кстати, спасибо за ту идею. Рад, что сработало», — усмехнулся генерал и отключился. «То, что я имел в виду идею с гражданством для инферняшек, он, похоже, сразу понял. Гражданство они, конечно, еще не получили, но хотя бы вид на жительство имелся, и лицензия егерей, а значит, могут действовать вполне официально, в том числе и здесь, в зоне международной ответственности. Пиар? Да, пиар. И я набрал рель. В Москве часы на Спасской башне отбили 10, но в кабинетах Кремля никто и не помышлял об отдыхе. Кипела работа и в генштабе. В аналитическом центре экраны занимали всю стену, транслируя данные со спутников, перехваты радиопереговоров, аналитику разведки. Десятки специалистов работали на фоне легкого многоголосого гула. «Движение замедляется», — доложил аналитик, выводя на центральный экран тепловую карту прорыва. После землетрясения поток монстров как будто натолкнулся на преграду. «Да или после», — уточнил начальник центра, разглядывая карту. «Не могу знать. Спутник только что вошел в зону видимости». Телефонный звонок отвлек начальника. «Срочно готовьте данные для международной конференции, чтобы все было под рукой. Йеллоустоунская коалиция собирается на экстренное совещание». В Пекине глубокой ночью заседал специальный комитет Драконьего трона. Мудрецы и хранители анализировали древние свитки, пытаясь найти упоминание о возвращении священных драконов. В соседнем зале военные эксперты оценивали последствия прорыва эпицентра для региональной безопасности. Если прорыв не удастся сдержать, волна докатится до Ацтекского залива меньше, чем за неделю, докладывал генерал, указывая на карту. А это густонаселенные районы, которые просто некуда эвакуировать. А если это только начало, спросил кто-то из советников. Кто знает, сколько высокоранговых монстров таится в эпицентре? Ответом было тяжелое молчание. В Токио было, по местным меркам, раннее утро. В штаб-квартире сил самообороны никто и не думал расходиться. Там кипела работа, аналитики обрабатывали данные со спутников, эксперты оценивали возможные потери среди японских егерей, связисты поддерживали контакт с войсками в зоне прорыва. Простояние с русскими на берегу Селинги под Улан-Удэ никто и не вспоминал, не до того. На одном из экранов непрерывно крутились кадры с золотым драконом и преображенным стражем. Молчать. Генерал Ямамото Кендзи ударил кулаком по столу, заставив вздрогнуть стоявшего перед ним инженера императорской программы роботизированных систем. Виновных в похищении стража мы найдем. Меня интересует сейчас другое. Как эти русские сумели модифицировали его меньше, чем за день? Посмотрите на эти показатели энергии. И это не говоря о том, что от нас до Арапаха Палмира. Это прямая угроза нашей безопасности. Вы это понимаете? В Париже был поздний вечер. Французская академия наук спешно собрала экспертов по разломам. Ученые анализировали данные сейсмографов, пытаясь понять природу землетрясения в зоне прорыва. Это определенно магия Земли высочайшего уровня. Седой профессор водил пальцем по графикам. Но масштаб такой не под силу ни одному из ныне живущих магов. Судя по съемке, заметил его коллега, это работа не мага, а вот этого робота, что гораздо опаснее. Кивнул ему профессор. Маги вне категории все же штучный продукт. А вот роботов можно наштамповать хоть сколько. В Лондоне оперативный штаб Королевского общества егерей работал в круглосуточном режиме. Специалисты отслеживали перемещение монстров, просчитывали варианты развития событий, готовили планы экстренной переброски дополнительных сил. Поток тварей наткнулся на какую-то невидимую преграду, показывал аналитик на тепловой карте. Будто там выстроена стена. Армия Чернова, пояснил его коллега. Судя по всему, в экипаже стражи есть приручатель, как эти ацтекские орлы. Но я никогда не видел, чтобы кто-то управлял таким количеством разломных существ одновременно, и на такой площади. Однако это объясняет поведение того змея на видео из Москвы. Почему все решили, что русские проводят эксперименты? Они просто разжились своими приручателями. В Мадриде операторы не отрывались от мониторов. Испанские спутники, оснащенные уникальными датчиками магического фона, фиксировали невероятные всплески энергии. Это не похоже на обычный прорыв, качал головой руководитель космического агентства. Такие показатели мы видели только при открытии радужных колоссов. В Стокгольме, Берлине, Риме, по всей Европе специалисты пытались оценить масштаб угрозы. Шли ревизии складов стратегического резерва, готовились специальные мобильные госпитали на базе военно-транспортных самолетов, приводились в готовность егерские подразделения. В Вашингтоне наскоро пообедавший президент проводил совещание с начальниками штабов. На столе перед ним лежали папки с грифом «Совершенно секретно», планы действий на случай расширения эпицентра. А в Арапахе время перевалило за полдень, и солнце, с трудом пробившись сквозь пылевую завесу, палило нещадно. В штабе командующего операцией генерала Кристиана Ульриха ожесточенно спорили обливающиеся потом генералы. И вопрос, который они решали, сводился к тому, верить или нет русскому барону Чернову. Когда все каналы связи были проверены и настроены, начался сеанс международной видеоконференции. Его Величество Дмитрий Михайлович Голицын занял свое место за полукруглым столом в специальном кабинете для переговоров. Перед ним развернулся изогнутый экран последней модели, создающий полную иллюзию круглого стола. Благодаря новейшей технологии 3D-связи казалось, что главы государств собрались в одном помещении. Позади этого экрана размещались дополнительные информационные экраны, а также люди, министры, военные, советники. Господа, начал председательствующий король Франции, ситуация требует немедленного отзыва Чернова с территории Ацтекской империи. А Уизатль даже привстал со своего места. Этот человек объявлен персоной нон грата. У нас и так проблем хватает, а вы еще этого демона туда отправили. Прежде чем продолжим, император Чжао кашлянул и повернулся к Ацтеку. Я хочу прояснить один момент. С бароном Черновым сейчас находится золотой дракон. А драконы – священные создания. И якшаться с демонами они никогда бы не стали. И раз драконы признали Чернова и представительниц народа Инферн, вопрос о демонах следует считать закрытым. А тот, кто оскорбит священных драконов, станет моим личным врагом и врагом Китая. Имейте в виду, у Китая длинные руки. Откуда там вообще взялись драконы? Серьезно спросил король Испании. Из иного мира, очевидно, пожал плечами Чжао. В этом мире до сих пор был всего один дракон, и он перед вами. Хорошо, с драконом разобрались, поспешил вставить слово король Франции. Главное, что он на нашей стороне. А этот робот, на экранах по кругу продолжали транслироваться кадры из зоны прорыва, величественный полет дракона с российским флагом, гигантская фигура с головой ящера. Кстати о страже, Муса Симару нервно поправил воротник. Это экспериментальный образец, который у нас наглым образом похитили. Затрофили, улыбнулся Голицын. В ходе боевых действий, французский король деликатно кашлянул. Если бы у меня так хаем дерзко затрофили военную технику, он почтительно кивнул Голицыну, я бы, пожалуй, постеснялся упоминать об этом публично. Разве мы можем верить, что это действительно разумные драконы из иного мира? Президент США недоверчиво прищурился. «Где доказательства? А разве нам недостаточно моего слова?» – парировал Голицын. «В конце концов, мы же верим, что вы побывали на Луне. До появления русских», – снова заговорила Уизатль. «Линия сдерживания эпицентра прекрасно работала веками. Да, были жертвоприношения, но это священная традиция нашего народа. Бог Солнца требует крови за помощь в борьбе с монстрами. Кто мы такие, чтобы перечить Богу? Что-то я не понял». Нахмурился император Священной Римской империи. Разве мэр Арапаха не отстечка? Ее избирательная кампания финансировалась из России, через барона Чернова. Отрезала Уизатль. Мы не стали заострять на этом внимание. В конце концов, ее избрали сами егеря. Но под влиянием нового мэра пирамида Арапаха перестала производить традиционные еженедельные жертвоприношения. И вот, полюбуйтесь, к чему это привело. А ведь мы предупреждали, не надо пытаться улучшить то, что работает. И что вы предлагаете? Поднял бровь король Испании. Выдайте нам Инферн для принесения в жертву. Только так мы сможем умилостивить Бога Солнца, чтобы он восстановил целостность защитного периметра. У нас очень много вопросов, коллега. Голицын подался вперед. О принципах работы ваших пирамид. Вера в Бога Солнца. А где ее не хватает? А Уизатль развел руками. Увы, приходится платить жизнями защитников. А вы туда еще и этого демона направили. «Последний раз предупреждаю», – начал было Чжао. «Что?» – издевательски выгнул бровь Уизатль. «Последнее китайское предупреждение, на всякий случай напомню, Голицын остался спокоен, что это зона международной ответственности. Там могут работать егеря со всего мира, включая Россию. И хотя у нас есть большой соблазн послать вас подальше после вашего союза с Японией», – он выдержал паузу, – «но честь не позволяет». Вот только прорыв произошел на русском опорнике, а Уизатль победно ухмыльнулся. Вы, русские, обосрались по полной программе, так что теперь для вас, конечно, дело чести участвовать в операции. Господа, вмешался председательствующий, давайте вернемся в русло конструктивного диалога и в первую очередь обсудим оперативную обстановку. Могу позвонить Чернова, он расскажет, не удержавшись, хмыкнул Голицын. «Не стоит», а Уизатль кивнул кому-то за кадром. «У меня на связи генерал Ульрих, командующий операцией. Генерал, у нас собрание глав стран коалиции. Доложите оперативную обстановку». На экране появилось морщинистое, но энергичное лицо старого немца. За его спиной мелькали офицеры. Оперативный штаб, не кабинет во дворце. Благодаря вмешательству егеря Чернова наступление монстров остановлено, четко доложил Кристиан. Более того, с помощью стража созданы мощные фортификационные сооружения. Ров глубиной до 100 метров и шириной более 20 тянется почти на 300 километров. С нашей стороны образовался вал, превышающий противоположный край на 10-15 метров. Это отличная позиция для артиллерии и магов. А что с выжившими? спросил Голицын. «Мы провели эвакуацию, но, к сожалению, жертвы есть, как среди егерей и военных, так и среди мирного населения. В самой зоне прорыва сейчас выжить не смог бы никто, но Чернов сообщает, что в самом Арапахе пирамида еще держится, и там могут быть люди». «Да, пирамида способна защитить от атак», — кивнула Уизатль. «Если в ней есть истинно верующие, Бог Солнца не оставит их. Это подтверждают и данные спутниковой разведки», — добавил Муса Симару. «Что у вас сейчас происходит, генерал?» — спросил кайзер Германии. «Сейчас у нас затишье. Обсуждаем передислокацию с целью усиления флангов. Барон Чернов рекомендует». «Что вы сказали?» — Ауизатль подскочил в кресле. «Чернов рекомендует». «Молчи», — оборвал его Голицын. «Спасибо, потом скажешь». Кристиан невозмутимо продолжил. «Барон Чернов уверяет, цитирую, что через него волна прорыва не пройдет, но часть монстров может двинуться на фланги. Сейчас они практически беззащитны, и если такое случится, последствия будут катастрофичны. Но если у Чернова что-то пойдет не так, то наступление монстров возобновится по центру. Но там у вас новый редут», — заметил Голицын. «Именно так», — кивнул генерал. «Уже окапываемся. Однако с моим мнением не все коллеги согласны. Что ж, лично я считаю, что на месте виднее», — председательствующий коротко переглянулся с некоторыми коллегами. «Кто за то, чтобы предоставить генералу Ульрейху полный карт-бланш?» Руки подняли все, кроме ацтека и японца. «Коллега», — обратился король Франции к Ауизатлю, — «мы настаиваем». «Хорошо», — Ауизатль старался не смотреть на ухмыляющегося Чжао. «Генерал Ульрейх, действуйте по обстановке. Все силы переходят в ваше подчинение». После того, как Кристиан откланялся, главы государств перешли к обсуждению планов. Голицын предложил создать международную группу для изучения технологий пирамид. Испанский король настаивал на немедленном начале эвакуации городов в зоне возможного прорыва. Президент США требовал от коллег прислать в зону прорыва дополнительные силы. Муса Симару пытался выторговать компенсацию за стража, а в это время по всему миру продолжали работать кризисные центры. Строились теории, спутники наблюдения меняли свои орбиты, отпускников и резервистов срочно вызывали в пункты сбора. Впервые за долгие годы человечество столкнулось с угрозой глобальной катастрофы, и оказалось, что толком к ней не готов никто. Глава 12. Ультранагиб. Артём звонит. Услышал я крик Риэль в трубке, и там как будто звук выключили, сразу тихо стало. При этом она явно включила громкую связь. «Привет, красавица. Я понял, что успел соскучиться. Как вы там, готовы повоевать?» «Да-да, мы готовы. Артём, мы все готовы». «В каком смысле все?» «Не понял я. Новенькие тоже, что ли?» «Да, даже Ри». Ликса с ногой вдвоем сумели восстановить ей крылья. «Представляешь, в голосе моей рогатой принцессы было столько гордости и радости. И я, конечно, представил. Похоже, они там все очень сильно рвутся в бой, если сумели провернуть такое за сколько? Часа за четыре, из которых они еще час добирались до Коломны. Должен предупредить, тут настоящий ад, попробовал я их вразумить. А они еще утром самостоятельно передвигаться не могли. Лиана говорит, что наша ротонда, как ключ с живой водой. Но я не только про новичков, Артём». Голос Риэль стал серьезным. «Все инферны хотят принять участие в операции. Риски все осознают. И его величество дал добро, если что. Ну, если его величество одобрил. ХМ, объяснить транспортировку целой демонической армии будет сложно. А с другой стороны, стражи еще сложней. Да к черту, никому ничего объяснять не будем. Скажем, идти нахер. Уж не знаю, что за муха укусила Голицына, но если даже он махнул рукой на все эти политические условности и реверансы, то мне и вовсе сам кодекс велел. Портал тогда в казарму перенесите», — предложил я. «Уже, Артём, уже», — в разговор вмешался голос деда. «И с императором мы переговорили. Да он и так уже понял все. Одной проблемой меньше», — выдохнул я с облегчением. «Посодействовать защите технологий обещал?» «Само собой», — хмыкнул дед. «Ни много ни мало соглашение между родами подписали, нашим и Голицыных. Похоже, вы без меня время зря не теряли», — улыбнулся я. «Слышь, яйца курицу еще учить будут», — беззлобно расхохотался дед. «На тебе, чай, свет клином не сошелся». «И это правильно, деда», — охотно согласился я. «Тогда дайте мне минуту закрепить портал». «Так ставь, чтоб не светить», — напомнил дед. «Тебя сейчас только ленивый не снимает». «Даже так?» — удивился я. «Понял, принял. Всем построиться». Услышал я на заднем плане голос Риэль. Готовность 1 минута. Я отключился и встал с кресла. Рубка довольно тесная, но помимо кресел, еще несколько человек поместится. И не только человек. Но вот та же Рив довольно узкую портальную рамку точно не пройдет. И даже Магрим не факт, что протиснется, разве что боком, но это не точно. В общем, ждать, пока такая арава пройдет через портал, у нас времени нет. «Ярик, за порталом присмотришь?» – спросил я. «А то ж, аки за зеницей ока», – прогудел Ярозавр. «Мыслишь единым махом всех сюда перенести, кроме Лексы?» – пожалуй, усмехнулся я. «Мне истории со стражем хватило. Я достал портальную рамку из криптора и приставил к стене позади центрального кресла. Прикинул, как мне будет сидеть со спиной к открытому проходу, и переставил к боковой стене. Так, чтобы портал оказался аккуратно граница периферийного зрения. Крепи», — скомандовал я, подключая Ярика к своему зрению. Думал, из стены выступы какие выдвинутся. Но нет, Ярик целиком рамку в бронеплиту вмуровал. Как будто так всегда и было. «Так тоже пойдет», — кивнул я, активируя портал. Легкая дымка развеялась, и по ту сторону я увидел стройные ряды инферн в какой-то совершенно умопомрачительной броне, очень похожей на Анину, но более агрессивную, что ли. Возможно, дело в расцветке. Если Анин доспех был белоснежным и явно штучным, то эта броня больше походила на унифицированную солдатскую, а что касается цвета, то он оказался черным с серебром. Наши, черновых, фамильные цвета. «Всем привет!» Я перешагнул рамку и оказался снова в Коломне. И первое, что я почувствовал, как натянулись тысячи связей с призванными существами. Не оборвались, но напряжение возникло. «Закройся сейчас портал, и вся моя армия развоплотится. Останется один Ярик. Здрав желаем, Бродие!» Разноголосо донеслось меж тем из строя. «Долго репетировали?» Усмехнулся я, поворачиваясь к своей команде, стоявшей отдельно. «А во! Было чему удивиться. В такую же точно броню оказались одеты все до единого, включая Аню с Володей. У тех, правда, свои гербы на груди имелись. Все равно весьма неожиданно, учитывая, как трепетно аристократы относятся к фамильным цветам. С другой стороны, мы одна команда, а я их командир. Но даже так, со стороны рода Голицыных это реверанс в сторону рода Черновых, и это будет замечено примерно всеми. Как смотрюсь, Аня крутанулась вокруг себя. Отлично. Я показал ей большой палец. Ариэль, кстати, тоже на левой стороне груди свой герб изобразила, золотую спираль на красном фоне. Все же аристократка. Но на этом отличия и заканчивались. У всех и у рядовых инферн, и у их высочеств, на правой стороне груди, на плечах сбоку и на шлеме сзади, имелось по шеврону. У моей команды серебряный щит, у остальных разной формы и разных, очень контрастных, цветов. И стояли рогатые воительницы, группируясь строго по этим шевронам. При этом шевроны командиров от рядовых отличались размером и золотой окантовкой. Хаем, учитывая, что с языками у нас все еще напряженка, использовать цветогеометрический код было, пожалуй, лучшим решением. Впрочем, номера подразделений тоже имелись. Самое удивительное, что броня нашлась и на наших новеньких. И ладно Лекса с Лианой, но вот где оперативно нашли броню на гнома, остается только теряться в догадках. Подошедший дед, заметив удивление у меня в глазах, улыбнулся. «Я главу рода хорошо знаю», — объяснил он. «У них склад готовой продукции, а цвета поменять, это, оказывается, не так сложно. Откуда вообще все это? Так я же обещал посодействовать», — напомнил Володя. «Помнишь, ты спрашивал, чтоб как у нас доспехи сделать? Те-то ручной работы, артефактные, таких много и быстро не сделаешь. Но эти из современных материалов, легкие, удобные и по защитным свойствам не уступают. И мы еще дополнительное зачарование сделали», — хмыкнул дед. «Уж вы, ваше высочество, простите, но устойчивость к стихийной магии у наших коллег оставляет желать лучшего». «Да, а императорскую приемку они прошли», — удивился принц. «Так в тестах особых требований на этот счет и нет», — развел руками дед. «В строю бойцов щитовики прикрывают, поэтому доспех на дуэль с магом вне категории и не рассчитан. А теперь...» Прищурился я. «Это уж ты сам проверишь, в полевых условиях», — дед кивнул на портал. «Но поверь, из того, что вообще возможно сделать быстро, это лучшие. И в нашем эпицентре твои валькирии их уже обкатали. Долго же меня дома не было», — покачал я головой. «А на меня найдется, а то я теперь смотрюсь, как оборванец. Держи», — ко мне подошел Ратмир и подал рюкзак. «Там твой комплект. Тактический шлем уже настроен и с твоим телефоном сопряжен. Еще нам надо небольшой апгрейд стражу сделать. Какой еще апгрейд? Удивился я. То, что ты решишь его использовать, у нас сомнений не было, пояснил дед. И я заранее дал команду подготовить оборудование. Это ретранслятор, такой же как на автобусе. Но так как портал мы можем не закрывать, мы еще и кабель через него прокинем. Сколько на это уйдет времени? Нахмурился я. Да 5 минут, не больше. Отмахнулся Ратмир. Действуйте, кивнул я. Ратмир махнул рукой парочке инженеров, которые все это время скромно стояли в сторонке, и они резво так побежали к порталу. Один на ходу разматывал бухту толстого черного кабеля, а второй подхватил перемотанные клейкой лентой коробки. Ратмир первым шагнул в портал и замер на пороге. Не понял, повернулся он ко мне. А где все? У меня тоже небольшой апгрейд, хмыкнул я. Если вы хотели подключиться к самому стражу, то не получится. Так что тяните кабель напрямую к антенне. Попроси Ярика помочь, он все сделает. А Ярик это кто? Удивился Ратмир, оглядывая пустую рубку. Здрав буди, сотник, пробасил Ярозавр. Ярик это я, страж, мать моя женщина, только и выдохнул Ратмир, отступив на шаг. Привыкнешь, усмехнулся я, похлопав его по плечу. Ярик, помоги им с антеннами, и рубку открой. Бронеплита с панорамным остеклением отошла вверх, и Ярозавр-страж подвел к открывшемуся краю рубки ладонь. «Извольте, другие, пошли!» Ратмир бросил взгляд на инженеров. «Командир велел привыкать, будем привыкать!» Инженеры переглянулись, вздохнули и тоже ушли в портал, вместе с бухтой кабеля и коробками. А я повернулся к инфернам. «Сейчас я перенесу вас сразу на место боя!» Обвел я взглядом ровные ряды, рассредоточу по полю, на месте быстро растягивайтесь в цепь, и запомните, это не битва насмерть, за вашими спинами будет не мирное население, а профессиональная армия, так что если кто из монстров прорвется, ничего страшного, наша задача, всего лишь заявить о себе. Я сделал паузу, чтобы следующие слова точно дошли до каждой, поэтому, если кто получит тяжелое ранение, неделя дежурства на кухне, а кто погибнет, тому 2 недели дежурства. Всем все понятно? Так точно, отозвалась Риэль за всех, подавая пример четкого ответа. Ее примеру последовали командиры подразделений. Не слышу. Всем понятно? Так точно. На этот раз гаркнули уже все инферны, почти в голос. Вот и хорошо, я удовлетворенно кивнул. Берегите себя и друг друга. В этот момент Ликса внезапно подняла руки, и мягкое серебристое сияние, разлившись от нее, окутало всех присутствующих. Меня оно тоже попробовало коснуться, но не вышло. Как и Сриэль, что это значит? Тихо спросил я у нее. Благословение, типа того, непродолжительная связь со мной. Ликса впервые выглядела смущенной. Прости, надо было у тебя сперва разрешение спросить. Согласовать точно стоило, нахмурился я, поднимая руку скриптором. Всем надеть шлемы и приготовиться. Пока рогатые красавицы выполняли приказ, я отметил, как аккуратно в шлемах сделаны отверстия для рожек, и защита не пострадала, и шлем не спадет. А потом я прошел вдоль строя и по одному убрал все подразделения в криптор. Не мешкая, я переоделся в новую броню. Ариэль немного помогла подогнать ее по фигуре. Сила как надо, плотно облегая тело, но не стесняя движений. Важную роль в этом сыграл и поддоспешник, конечно. Те самые похожие на кальсоны штаны с обтягивающей кофтой, в которых ни жарко, ни холодно, не тесно и не натирает. Чудо из чудес, еще и магию проводит, в чем я тут же убедился, напитав энергией доспех. А потом надел шлем, и губы сами собой растянулись в довольной улыбке. Тот, кто сделал эту прелесть, настоящий мастер. Правда, не знаю, сколько продержится электроника с моим-то образом жизни. Боевой информационный комплекс уже настроен, подошел ко мне дед. Управление голосовое или через сенсорные панели на перчатках. Есть тепловизор и ночное зрение. Вся информация выводится прямо на забрало. Селектор каналов позволяет выбрать, к кому обращаешься, к своей группе, к командирам подразделения или ко всем. В случае чего можно подключиться к любому бойцу напрямую. Понятно? Кивнул я и повернулся к Ри. Ты через портал не пройдешь, так что тоже в криптор. Золотая драконица кивнула, и я отправил ее к инфернам, и собрался уже шагнуть в портал, как мне на плечо взлетела рыжая молния. «Хайзин, ты куда собрался?» – завозмущался Чип, тяжело дыша. «Баб своих берешь, а про надежного боевого товарища опять забыл. Ты где пропадаешь, надежный боевой товарищ?» – поинтересовался я. «В лес упади, опять лисиц гонял?» «Ни в каком не в лесу, фыркнул Белкус. Проста задумался. А потом чую, ты рядом, а все куда-то собираются. Ладно, пошли, хмыкнул я, найдем и тебе занятие. Мы по очереди прошли через портал в рубку стража. Даже Магрим протиснулся, хоть и с трудом. Ратмир с инженерами как раз закончили монтаж. Разреши остаться, Артем, наставник замялся. Хотелось бы проконтролировать работу оборудования. Любое кресло, кроме среднего, усмехнулся я, прекрасно понимая его интерес. Ратмир быстро переговорил с инженерами, отдав какие-то распоряжения, и занял кресло справа от моего. Ариэль, Саня и Нага с Володей, не дожидаясь моей команды, телепортировались наружу, а я достал из скриптора Ри, разместив где посвободнее, ближе к краю. От неожиданности она взмахнула крыльями, потеряла равновесие и вывалилась наружу. Я уже собрался было прыгать за ней, но через мгновение воздух наполнился радостными воплями. «У нас получилось!» Ри описала круг вокруг головы стража. «Смотрите, я летаю, Ариксарис!» Донесся издалека рык. К нам стремительно приближался Мальфир. Золотой дракон, сложив крылья, камнем рухнул вниз, в последний момент распахнул их во всю шире и завис напротив внучки. «Покажи крылья!» Потребовал он на драконьем, нервно поводя хвостом. «Здесь столько тварей летает!» «Дедушка, я в порядке!» Ри сделала изящный переворот. «Все зажило!» «Смотри, как могу!» Она стремительно взмыла вверх, сложила крылья и, кувыркнувшись через голову, спикировала вниз. У самой земли выровнялась и, резко затормозив, приземлилась. «Неплохо», — проворчал Мальфир, опускаясь рядом. «Но слишком рискованно. Не зарывайся, внучка». Он повернул ко мне массивную голову и склонил ее в глубоком поклоне. Только сейчас я в полной мере оценил его размеры. Там, в замке темного бога, измученный и усохший, дракон не выглядел таким уж огромным. А между тем размах его крыльев превосходил размах рук стража. «Спасибо, охотник», — раздался в голове голос дракона, полный искренней благодарности. «Ты вернул ей не только крылья, но и радость в жизни. Теперь я твой вечный должник». Ярик-страж медленно повернулся, осматривая созданный им оборонительный ров. С 12-метровой высоты, где располагалась рубка, открывался отличный вид на обе стороны преграды. Впереди, насколько хватало глаз, тянулся разлом, похожий на гигантскую рану в теле земли. По ту сторону возвышался 10-метровый вал, образованный выброшенной магией земли породой. И там кипела работа, бойцы окапывались, техника занимала позиции. Танки и самоходки выстраивались в огневые точки, экипажи споро маскировали машины. Землю вокруг техники вспарывали окопы и траншеи. Армия готовилась к серьезному бою. На броне одной из машин я заметил Жихарева с остальными нашими, но сейчас было не до встреч. «Живы, и уже хорошо, Ри», — позвал я, выглянув вниз, где драконы негромко беседовали о своем, драконьем. «Как твои новые крылья? Седока выдержишь?» «Конечно». Она задрала голову вверх. «Я сильнее, чем кажусь. Аня», — я повернулся к принцессе, стоявшей чуть поодаль, «на тебе съемкой пиар. Можешь вести прямой репортаж, только близко к линии фронта не подлетай. И кстати, я достал из скриптора горсть браслетов. Держите все по одному». Обойдя новичков, я раздал всем браслеты. Один скинул Ане, для Ри. Драконице его пришлось надевать как кольцо, на палец. Артефакт с заключенной душой теневого существа, Ликса прищурилась, разглядывая браслет. «Ишь, глазастая», хмыкнул я. «Все верно, не переживай, они добровольцы. Корми энергией, и твой ежик будет тебя любить и охранять». Любопытно, она покрутила браслет, и металл тускло блеснул. Обычно в оружие души вселяют, а тут бижутерия. Зато не бросается в глаза. Одно и то же сомнительное украшение на всех, Ликса закатила глаза. «И это, по-твоему, не бросается в глаза, ХМ, справедливо», признал я. «Но давай об этом позже». В это время вернулись инженеры, таща планшет Ратмира и несколько дополнительных экранов. «Ярик, помоги закрепить», — попросил я. «Парни, просто подержите экраны в воздухе, как удобнее, чтобы было». Парни, притащившие с собой кронштейны и инструменты, только руками развели. Ратмир сообразил быстрее. Усевшись в кресле, он быстро прикинул обзор и показал, где какой экран разместить. Металл под ногами пришел в движение, и перед креслом выросла подставка аккуратно 3 экрана, полукругом, а у самого кресла нашлась штатная поворотная подставка под планшет. В результате у Ратмира получился полноценный командный центр, такой же, как был в автобусе. «Связь в норме», — доложил он, проверяя каналы, включая канал Розы. теперь смогу координировать весь бой. Ликса, стоя рядом с порталом, нахмурилась. Я почувствовал колебания магического фона и вопросительно уставился на нее. «Не чувствую связи с теми, кто в крипторе», — объяснила она. «Похоже, благословение сбросилось. А что оно вообще дает?» — поинтересовался я. «Энергетическую подпитку», — пожала плечами Ликса. «У меня, полагаю, энергии гораздо больше». «Ни слова больше», — перебил я. «Садись сюда». Я показал ей на кресло слева от своего. «Размести руки так, чтобы они чуть выступали за подлокотники, и расслабься. Ярик», — мысленно обратился я к другу, — «подтяни нашей недобогине энергоканалы». Она собралась 4,5 сотни инферн питать, которые телепортацией пользуются. Надолго ее одной хватит. Металл под подлокотниками кресла снова пришел в движение, формируя знакомые полуколонны с полукруглыми навершиями для Ликсы. «Только подключайся очень потихоньку», — хотел я ее предупредить. Но Ликса, как и я недавно, с головой нырнула в океан энергии. Ее фигура засияла ослепительным светом, заставив всех присутствующих зажмуриться. От этого света от меня дым пошел от неприкрытых броней участков тела, и пришлось влепить ей пару пощечин. «Ой», — она встряхнула головой, глаза ее блестели, как у пьяной. «Это потрясающе. Полетишь со мной», — решил я. «Магрим, ты же у нас физик и маг камня?» «Так и есть», — кивнул гном, с интересом разглядывая созданный Яриком вал. «К тебе вопросов нет». Магрим кивнул и, поудобнее перехватив секиру, легко спрыгнул вниз. «И это с 12-метровой высоты. Ладно, неплохо». Проследив за ним, я крикнул своим принцессам, чтобы вернулись пока в рубку, и повернулся к дриаде, которая с любопытством изучала тактические экраны у нашего нового начальника штаба. «Ну а ты, красавица, чем можешь быть полезна в бою? Деревьев здесь нет». Я всмотрелся в нее астральным зрением, пытаясь разобраться в хитросплетениях ее дара. То, что ее дар был связан в первую очередь с растениями, я видел, но всегда могут быть нюансы. «Меня слушаются не только деревья, но и любые живые существа», — улыбнулась она, отворачиваясь от экранов. «Так ты приручательница», — воскликнула Аня. «Можно и так сказать, наверное», — легко согласилась дриада. «Но я не подчиняю волю, поэтому достаточно разумных не смогу укротить. Никого из вас, например, но монстров, запросто». «Отлично». Я повернулся к Ратмиру, который уже колдовал над картой. «Ты все слышал. Распредели всех по линии фронта. Мою команду поближе к Ярику, остальных равномерно. И дай координаты, где кого высадить». Я обвел взглядом присутствующих. «Аня, Ри, на вас репортаж. Мальфир, Ликса, полетели. Остальные, занять позиции согласно указаниям Ратмира. Лава, слышишь меня? Тут и я. Чего хотел? На тебе охрана мелкой драконицы и принцессы Анны. Чего их охранять? Сами не маленькие. Потому что я приказал, этого достаточно», так бы сразу и сказал. «Лава, дорогая, присмотри, пожалуйста, за моей бабой. Лава, дорогая, присмотри, без на тебя возьми, за принцессой, за которую я несу ответственность», — рявкнул я. «Так понятнее?» «Не, ну чего ты начинаешь? Нормально же разговаривали. А дозволь, охотник, мне оружие себе подыскать», — прогудел Ярик, поворачивая массивную голову. «Да и хвост бы не помешал, без него несподручно. Сам ведаешь, не дело воину без оружия в бой идти». «Без проблем», — кивнул я. «Все, все за дело. И объясните новеньким, как уходить в тени специально. А я, Хайзе, дай отряд, а?» Белкус взлетел мне на плечо и постучал по шлему. «Так, тебе, я призвал стаю мелких виверночек и завязал их на чипа. С ними ты уже знаком, развлекайся. В бой не суйся, на тебе оперативное наблюдение. Ты же разведчик, вот, разведывай. Хайзе, вот увидишь, я наилучшачий разведыватель». Белкус залихватски свистнул одной из виверночек, та пролетела чуть ниже, и чип одним прыжком на лету вскочил ей на спину. Под напряженными взглядами они и насмешливыми Ариэль мы с Ликсой забрались на шею Мальфира. На визор шлема уже выводились точки высадки подразделений, отмеченные Ратмиром. Каждая позиция подсвечивалась ярко-зеленым маркером с порядковым номером подразделения. «Зачем ты меня с собой взял?» — спросила Ликса, крепче ухватившись за костяной гребень на шее дракона, когда мы набрали высоту. «Я буду высаживать инферн, а ты обнови благословение», — объяснил я, наблюдая за перемещениями призванных существ внизу и местами пополняя ряды. «А потом вернемся в рубку, и ты подключишься к энергосистеме Ярика и будешь поддерживать Инферно оттуда. Я бы и сама справилась». В голосе Ликсы прозвучали высокомерные нотки. «Не забывай, что я был у тебя в гостях», — хмыкнул я, — «и знаю, что у тебя там не океан, а лужа, да и та пустая, кроме пары рыбешек ничего нет, тебе неоткуда черпать энергию. Я не темная, чтобы сжигать души ради энергии». От нее от возмущения даже повеяло силой. «И я не сжигаю души», — парировал я. «По крайней мере, стараюсь этого не делать. А как тогда?» Она обернулась, и в ее глазах блеснул неподдельный интерес. «Они живут во мне и отдают свободную энергию. Ты их выдаиваешь по капле», — фыркнула Ликса. «Это еще хуже». «Да нет же, не выдавливаю. Она что, совсем дремучая, ничего не знает? Каждая душа производит энергию, излишки наполняют океан, вот из океана я и черпаю. То есть они не страдают?» В ее голосе появилась неуверенность. «Ну как?» – усмехнулся я. «У меня же не бабушки божьи, а дуванчики сидят. Большинство – такие монстры, что мне как бы дела нет до их страданий». Я широким жестом обвел линию фронта, где призванные мной твари сдерживали натиск прорыва. Тысячи нитей связывали меня с каждым из них. А кто хочет условий получше, вон, отрабатывают пайку. Мальфир, к примеру, пошел на это вообще добровольно. Дракон, услышав свое имя, вопросительно повернул голову. Жаль, ему знания языков не перепало. Ну ничего, драконы быстро учатся. Так выучит. А Лава попалась на преступлениях, продолжил я. Но оказалась нормальной девчонкой. Мы с ней потом подружились. Ликса задумчиво замолчала, разглядывая раскинувшееся внизу поле битвы, где две армии монстров сошлись в смертельной схватке. Как раз вовремя, мы подлетели к первой точке высадки. Я высадил из криптора первое подразделение «Инферн». Девушки быстро осмотрелись, командир доложил о прибытии. На тактической карте тут же появились отметки бойцов, россыпь зеленых точек. Первому подразделению раздался в эфире уверенный голос Ратмира: «Рассредоточиться. Дистанция по 200 метров, не кучковаться. Поддерживать визуальный контакт с соседями. Докладывать о любой активности противника. При угрозе прорыва немедленно уходить». Ликса подняла руки, и серебристое сияние, похожее на лунный свет, окутало Инферн. В астральном зрении я видел, как между ней и каждой из девушек протянулись тонкие серебряные нити, каналы энергии. Девушки с любопытством на нее посмотрели, но ничего не сказали. А хотя они же видели, что было с Ри, и что стало. «Летим дальше», — скомандовал я. «У нас еще много работы». Пока мы облетели все точки и вернулись, первые подразделения уже открыли счет убитых монстров, а остальные рассредоточатся, образовав 20-километровую неровную цепочку. Через моих монстров прорывы случались, но не так, чтобы уж часто, и моих бойцов на то, чтобы перехватывать прорвавшихся, должно было хватить с запасом. А еще я заметил, что у девчонок новые мечи. Некоторые, впрочем, и привычное оружие оставили, но как дополнительное. Вроде мечи как мечи. Почти прямой клинок, вороненая сталь, односторонняя заточка. Довольно толстый, совершенно не фехтовальное оружие. Не успел деда расспросить. Зато на лекции ведь наверняка присутствовала Ликса. Так и оказалось. «Эти клинки – последняя разработка вашего рода», – рассказала она, пока мы летели обратно. Все инферны от них в полном восторге. Никогда не видела такого сочетания магии и металла. Она достала из ножен на спине свой меч, такой же, как у рогатых. Да, длина клинка всего полметра, против длинных когтистых лап сомнительно. И, кстати, Ариэль с ногой эти клинки взяли, а вот Аня с Володей предпочли родовые. И, присмотревшись к клинку, я понял, почему. Проводить энергию способны многие клинки. Обычные стальные, даже из хорошей стали, от такого быстро приходит в негодность. Артефактные переносят магию без всякого ущерба, их можно даже напитать своей силой. В этом же клинке имелся проводник, тянущийся от рукояти до самого кончика. «Смотри», — Ликса взмахнула мечом, и с его острия сорвался небольшой шарик света. Этот клинок разрабатывался специально для Инферн, исходя из их тактики боя. Я как раз увидел, как одна из рогатых продемонстрировала ее в действии. Девушка телепортировалась на спину огромному волку, так, что клинок оказался точно между лопаток твари, причем сразу внутри тела. Вспышка огненного заклинания, и тварь, выхаркнув огонь вместе с легкими, покатилась по земле, а затем и вовсе взорвалась изнутри, разбрасывая вокруг ошметки плоти и выплескивая фонтан кипящей крови. То, что осталось от туши, еще несколько секунд дергалось в конвульсиях, пока внутренний жар не спек остатки внутренностей. Только рогатой воительницы там уже не было. Если получалось вогнать меч в голову, эффект был еще более впечатляющим. Мощное заклинание не просто запекало мозги, череп разрывало, как переспелый арбуз. И почти без разницы, какого ранга монстр. Даже твари из голубых разломов не могли противостоять сконцентрированному потоку пламени, бьющему изнутри. Главное, самим не напороться. На всех инферн у меня ежиков бы не хватило, так что обеспечить пассивную защиту через тени я не мог. Приходилось рассчитывать на их скорость и внимательность. Я продолжал наблюдать с высоты, как девушки используют новое оружие. Поняв, что теперь энергию можно не экономить, они жгли ее нещадно. Повсюду, куда падал мой взгляд, монстры взрывались изнутри, разлетались на куски, выгорали заживо. Воздух наполнился запахом паленого мяса и озона. Земля под ногами сражающихся превратилась в кровавое месиво, а тактическая карта буквально рябила от отметок телепортации. Зеленые точки мелькали то тут, то там, окружая красные маркеры противника. К тому времени, как мы вернулись, Ликса заметно побледнела. «В рубку», — скомандовал я, делая шаг через тени вместе с ней. «И сиди здесь, ты же богиня, ну, почти. Вот и сиди, вдохновляй». Мне даже пришлось помочь ей сесть в кресло и пристегнуться, настолько она обессилила. «Артем, я вижу, чувствую, как они сражаются», — улыбнулась недобогиня. «Они прекрасны». Я кивнул и занял свое кресло. Мне тоже надо было подпитать свое войско, которое без меня заметно проредили, да и сил у них поубавилось. Только как это сделать незаметно для камер, в том числе Аниной камеры? Подумав, я пустил тьму в самую гущу схватки, туда, где пылевая завеса скрывала почти все. Недобитки пополнили мою коллекцию, убитые вновь пошли в бой, и жуткие клыкастые жернова принялись с новой силой перемалывать волну прорыва на суповой набор. От некоторых тварей оставались лишь обрывки шкуры и осколки костей, другие превращались в фарш прямо на бегу, не успевая даже понять, что их убило.